Глава 11. «Мы уйдем с парковки по отдельности», — сказала Ридли. «Выберем разные маршруты. Помните, никто не должен заподозрить, что мы знакомы». «Я не буду даже смотреть на вас», — сказала Изи. «Я не буду даже смотреть, куда иду», — добавил Олли. «Главное, не выйди под машину», — предупредила Ридли. «Просто будьте осторожны, пожалуйста. Встретимся в холле библиотеки через 10 минут». Она бросила взгляд на свои часы. 10 минут, — подтвердили другие. Они по очереди покинули парковку, совершенно преобразившись. Ридли следила, чтобы за ними никто не следил, и ждала, пока друзья растворятся среди прохожих на центральной улице. Публичная библиотека минеральных скважин располагалась в длинном одноэтажном здании из кирпича с крутой черепичной крышей и находилась всего в 2 кварталах от здания мэрии. Разросшиеся вечно зеленые кустарники закрывали часть узких высоких окон библиотеки. «Не стоит недооценивать, друзья мои, такие отличные укрытия, особенно если вы не боитесь колючек и шипов». Через 10 минут вся компания собралась в холле библиотеки. «Кто-нибудь вас видел?» — спросила Ридли. «Уверен, что нас видели многие», — ответил Тео. «Но не думаю, что кто-то обратил на нас внимание». «Отлично!» — кивнула Лейла. «Итак, что же мы будем сейчас делать?» «Я найду мисс Мелани в ее кабинете», — сказала Ридли. «Вы держитесь в стороне, но будьте готовы прийти на помощь, если потребуется». «Тогда я встану сразу за дверью», — заявил Тео. «Никто из нас не должен оставаться в одиночестве». Ридли кивнула и направилась к стеллажам мимо стойки библиотекаря. Тео шел рядом с ней, остальные разбрелись в разные стороны. Выглядели они весьма колоритно. Мальчик в форме железнодорожника и девочка в маскарадном костюме. Но Ридли об этом не думала. Сердце ее билось быстрее от одной только мысли о встрече с той, кто разрушила ее проект. А что, если библиотекарша оставила себе ту лопату и хранит ее под столом на случай появления Ридли? Что, если она все еще под гипнозом? А вот и нужная дверь. На матовом стекле золотой краской было выведено имя. Айрис Мелани, библиотекарь. Постучавшись, Ридли посмотрела на Тео, который ободряюще ей кивнул. Осознание того, что друзья где-то рядом, придавало ей уверенности. «Да?» — донесся голос из кабинета. «Кто там?» Ридли смутилась и открыла дверь. Миссис Мелани оторвала взгляд от учетной книги, лежащей на столе. Увидев в дверях Ридли, женщина ахнула. «Ридли!» — прошептала она, точно увидев призрак. Маскировка явно не сработала. «Что ты здесь делаешь?» «Миссис Мелани, здравствуйте!» Ридли нервно подняла очки. «Я хочу задать вам пару вопросов». Миссис Мелани встала со своего места. «Конечно, милая, заходи. Прости за то, что случилось. Ты простишь меня?» «Думаю, мне надо чуть лучше понять, что произошло, чтобы простить вас». В глазах женщины, скрытых узкими очками, промелькнуло беспокойство. «Что вы делали вчера на выставке?» Миссис Мелани ответила сразу же. «Я поехала к внучке. Лорен — первокурсница, изучает изобразительное искусство. Она подумала, что будет интересно вместе посмотреть на проекты юных изобретателей». Взгляд женщины поднялся вверх и вправо, знак которой, как читала Ридли, обозначал ложь. Но прежде чем она успела что-то сказать, женщина продолжила. «Утром у меня болела голова. И к тому моменту, как мы добрались до выставки, она начала еще и кружиться. Я даже не помню, как подошла к тебе, и особенно не помню, как сделала то, что сделала». Ридли решила подыграть ей. «Вы выглядели довольно растерянной», — сказала она, и щеки библиотекарши покраснели еще больше. «Вы помните, что говорили, прежде чем напасть на меня?» «Полиция сказала, это было что-то вроде «что же я делаю?» И снова ее взгляд означал ложь. Кожа Ридли вспыхнула от подступающего гнева. «Что я наделала?» «Это вы сказали?» «О, да, точно!» «Кто-то велел вам сказать их мне? Кто-то заставил вас схватить ту лопату и уничтожить мой проект?» Миссис Мелани помотала головой. «Я так не думаю!» Взгляд вверх и направо. «У меня просто болела голова!» Ридли стиснула зубы. «Вы когда-либо подвергались гипнозу?» «Прости, что?» «Месмеризм, гипноз. Насколько вы подвержены внушению?» Взгляд вверх. «Не понимаю». Терпение Ридли иссякло. «Килрой Каллаган велел вам напасть на меня, не так ли?» «Кто? Что?» Голос женщины поднялся до визга. «Каллаган, мужчина в черном плаще и цилиндре. Он подходил к вам на выставке?» «Нет, я бы запомнила». «А что насчет женщины, вязаной без рукавки с узором и длинной шерстяной юбки?» Мисс Мелани покачала головой. «Вы не знакомы с Хелен Паркли?» «Возможно. Она живет в нашем городе. Кажется, я выписывала читательский билет кому-то с таким именем пару месяцев назад». Спустя секунду она спросила. «Разве это не твоя учительница?» Ридли застонала. Это было бесполезно. Она хотела сорвать с себя тюрбан, бросить его в женщину и закричать, что та лгунья и хулиганка. Но затем вспомнила о Тео, стоящем за дверью. Подумала о совете мисс Паркли, который та дала ей минувшей ночью, о том, что стоит взглянуть на проблему с другой стороны. Наконец подумала о маме, кричащей на продавца за то, что тот проворонил ее заказ. Откашлившись, она чуть продвинулась вперед. «Миссис Мелани», — сказала она, — «наверняка вы знаете о том, с чем мы с друзьями столкнулись этим летом. Вы были в парке, когда магазинчик мистера Вернона... Вы все видели? Вы знаете, как нам от этого больно?» Ридли посмотрела прямо ей в глаза. «Пожалуйста, просто скажите мне правду». Голос миссис Мелани прозвучал точно расстроенное пианино. «Я не могу», — прошептала она. «Не можете сказать, что знаете?» — спросила Ридли. «Или не можете сказать правду?» «Не могу». Миссис Мелани, дрожащей рукой, прикоснулась к горлу. «Простите, мисс Ларсон, если вы позволите, я плохо себя чувствую». Ридли едва не спросила, не очередная ли головная боль на подходе. «Если вы поймете, что вам вдруг стало лучше, позвоните мне, пожалуйста». Ридли взяла карандаш и записала свой номер телефона на листе бумаги. Покачиваясь с покрасневшим лицом, миссис Мелани кивком попрощалась с ней. В холле Ридли спросила у друзей. «Вы все слышали?» Все ответили «да». «Очень подозрительно», — заметил Картер. «И не слишком полезно», — добавила Лейла. «И еще не слишком весело». Олли вскинул руки в притворном гневе. «Ей бы поработать над выбором момента». «Не всем суждено быть гениальными комиками», — сказала Изи брату. «Тебе в том числе». Олли состроил гримасу и притворился, что теряет сознание. Она соврала. Ридли его проигнорировала и рассказала о том, что поняла из разговора с миссис Мелани. «Я хотела надавить на нее». Она бросила взгляд на Тео. «Но потом... Ну, не думаю, что это помогло бы. Может, она сама найдет нас?» «Мудро». Согласился с ней Тео. «Значит, отправляемся к следующему нападавшему», — сказал Картер. «Овощная лавка тут поблизости», — подала голос Лейла. «Можем поговорить с продавцом, сбросившим на пол наши покупки». «Сказано, сделано». Ридли была готова получить ответы. Несколько минут спустя, разными путями добравшись до цели, друзья встретились у магазина Уэнтворта на Сосновом проспекте. В этот раз Ридли спряталась вместе с Тео, Олли и Изи, а Картер и Лейла подошли к молодому человеку за кассой. Ридли расположилась за углом, к которому крепились полки с хлебом. «Брэдли?» — позвала Лейла. «Чем могу вам помочь?» — ответил молодой человек. Его очки в черной оправе придавали ему такой вид, будто он прочитал множество толстых заумных книг. И это неплохо. Заумные книги — одни из лучших. — Вы нас узнаете? — спросил Картер. Брэдли прищурился, всматриваясь в них, затем покачал головой. Картер опустил шарф, открывая лицо. — А теперь? — Что вам нужно? В голосе Брэдли отчетливо звучало раздражение. Судя по выражению лица, он отлично знал, кто перед ним стоит. «У нас к вам пара вопросов насчет недавних событий», — сказала Лейла. «Когда вы выбросили наши покупки на пол?» Брэдли начал ухмыляться, но быстро спохватился. «Да, простите меня. Вас кто-то заставил это сделать?» — спросил Картер. Брэдли возразил с явным оскорблением. «Конечно, нет». «Тогда зачем?» — удивилась Лейла. «Зачем вы это сделали?» «Не помню». «С того дня и недели не прошло», — заметил Картер. Брэдли поправил галстук. «Ты хочешь сказать, что я вру?» «Пока все продвигается не слишком хорошо», — подумала Ридли. «Уж не придется ли ей спешить на помощь, чтобы поставить Брэдли на место?» «Вас загипнотизировали?» — продолжила Лейла. «Мне пора возвращаться к работе». «Вас подбил на это Каллаган?» Картер невольно повысил голос. Продавец выпучил глаза, его тонкие губы побелели. «Пожалуйста», — взмолилась Лейла, — «мы в беде, и речь идет не только о нашей семье. Если Каллаган продолжит чинить беспорядки в минеральных скважинах, пострадают все, в том числе и вы». Пораженный Брэдли выпалил быстро и почти беззвучно. «Прекратите задавать вопросы!» Картер и Лейла растерянно на него уставились. «Что вы сказали?» — спросил Картер. «Это небезопасно», — добавил Брэдли и быстро изменился. Он натянул на лицо радостную улыбку с той же легкостью и непринужденностью, как это сделал Картер с очками. «Спасибо и приходите снова», — закончил он. «Что небезопасно?» — прошептала Лейла. «Спасибо, приходите снова», — повторил Брэдли на этот раз громче. Прозвучало это почти как угроза. Оказавшись снаружи, Ридли жестом позвала ребят за собой, и они спрятались от случайных взглядов за мусорными баками. «Было жутковато», — сказал Картер. «Он сказал, это небезопасно», — проговорила Лейла. «Что он имел в виду?» «Именно то, что сказал», — ответила Ридли. «У него есть секрет, и он боится его раскрывать». «Теперь я тоже боюсь», — шепнула Изи и поежилась. «Может, ты просто замерзла?» — спросил Олли. Пока Изи обдумывала вопрос, Ридли продолжила. «Не похоже на ответ того, кто был загипнотизирован. Он что-то знает. Может, даже то, как на самом деле выглядит Каллаган». Она бросила взгляд на вход в магазин. «Жаль, нет способа как-то заставить его говорить». «Его и библиотекаршу», — сказал Картер. «Если не заговорят они, — вставил Тео, — у нас еще есть другие. Вдруг кто-то из них решит иначе». «Центр искусств сейчас открыт?» — спросила Лейла. «Нет», — ответил Тео. «Но я могу позвонить им ближе к вечеру и спросить о билетере». «Значит, отправляемся в Королевские дубы», — подвела итог Ридли. «Допросим нашу консьержку Квинни», — сказала Лейла. «Вдруг она знает имя гостя, набросившегося на нас, или номер его комнаты». «Тогда встретимся в холле Королевских дубов?» — спросила Ридли. «Смешайтесь с толпой, когда будете там», — предложила Изи. «Но не смешивайтесь слишком сильно», — вставил Олли, — «а то все подумают, что вы делаете молочные коктейли». Глаза у него расширились. «Молочные коктейли! Лейла, как думаешь, другой мистер Вернон смешает нам?» «Время идет», — напомнила ему Ридли и выехала из-за мусорных баков. Они снова разделились. Картер, Тео и Лейла отправились пешком. Ридли, Олли и Изи сели на идущий в гору трамвай. Устроившись в вагоне, Ридли посмотрела на проплывающие за окном витрины, частично скрывая лицо ладонью. Олли и Изи устроились на заднем сидении, делая вид, что они незнакомы. К счастью, в трамвае, кроме них, никого не было. Когда трамвай двинулся вверх по центральной улице, Ридли услышала, как близнецы ахнули. «Это что?» — шепнул Олли. «Кажется, да», — ответила Изи. Ридли увидела, о ком они говорят. Она узнала сальные волосы, собранные в куцый хвостик. Дядя Картера, Проныра, смотрел в витрину пустующего магазина, где раньше располагалась музыка Меридиана. «Тссс!» — шикнула на них Ридли. «Не закатывайте сцену!» Но к ее ужасу водитель трамвая внезапно посигналил, и Проныра обернулся в их сторону. Прежде чем она успела спрятать лицо или отвернуться, он заметил ее и улыбнулся. Губы у него потрескались, зубы покрывал сероватый налет. Когда трамвай завернул за угол, он вскинул руку в легком приветствии.